Солнце моего сердца. Мы знаем, что если наше сердце перестанет биться, то жизнь прервется, и поэтому мы очень бережем свое сердце. Однако мы часто не замечаем, что существуют другие вещи вне нашего тела, которые также существенны для выживания. Посмотрите на эту громаду света, которую мы называем солнцем. Если оно прекратит светить, наша жизнь тоже прекратится. Так что солнце — это наше второе сердце. Сердце за пределами тела. Огромное сердце дает всему живому на земле тепло, необходимое для существования. Растения живут благодаря солнцу. Их листья поглощают солнечную энергию вместе с углекислым газом из воздуха, чтобы создавать пищу для деревьев, цветов и планктона. И благодаря растениям люди и животные могут жить. Все люди, животные и растения поглощают солнечный свет прямым образом или косвенно. Не стоит описывать всех эффектов влияния солнца, этого огромного сердца за пределами нашего тела. Наше тело не ограничено кожей. Оно намного больше. Оно включает в себя даже слой атмосферы вокруг Земли, так как если исчезнет атмосферный слой, продолжение жизни будет невозможно. Не существует вещей в мире, которые в конечном итоге не касались бы нас. От гальки, покоящейся на дне океана, до движения Млечного Пути протяженностью в несколько миллионов световых лет. Уолт Уитмен сказал: «Я уверен, что листик травы — ничто иное, как работа звезд». Эти слова не философия. Они пришли из глубины его души. Он говорил: «Я огромный, во мне содержится многое».